and LT, P-Style равно NGT, глава 25. Выбор и прощание. После визита к Женеве Бергу требовалось время на раздумья. Вейна сказала, что ему нужно решить все к полуночи, иначе не останется времени на поимку души и обращение Лутара в упыря. Затем пожелала удачи и убежала помогать истощенным волшбой против вехи нелюдям. Едва ли Бергу доводилось прежде принимать решение сложнее этого. Вопросов и без того было куда больше, чем ответов, так еще и реакцию Лутара на перерождение он предсказать не мог. Поблагодарит ли друг за чудесное спасение или возненавидит? Покинув дом Жневы, Берг заприметил у озера баруна, лисавок и пяток молодых лишаков, очищающих берег и дно искренки от поваленных деревьев, кустов, жухлой травы, водорослей, дохлой рыбы и прочего сора. Должно быть, верховный леший привел часть своей свиты из тихого леса на подмогу стародубцам. Вся эта разношерстная компания с громким гомоном сновала у почти высохшего озера. И если лисавки с натяжкой, но могли сойти за обычных девок, то лишаки напоминали скорее смесь медведя с человеком. Тела их были покрыты плотным буро-зеленым мехом, но имели безволосые ступни и ладони. Пальцы на ногах и руках оканчивались длинными когтями. На круглых лицах отчетливо выделялись зеленые глаза, а уши походили на уши мартышек, которых Бергу как-то довелось видеть в одном из путешествий, где он сопровождал Мирославу Никитичну. Головы взрослых леших, в отличие от обернувшегося когда-то Яшика, венчали рога ветви. И только барун оставался в облике человека. Недолго думая, Берг направился прямиком к ватаге и напросился в помощники. Счел, что простой физический труд поможет упорядочить мысли и взглянуть на проблему с другой стороны. Барун против его присутствия не возражал. Он вообще смотрел на Берга теперь куда приветливее, чем накануне. Видимо, оценил его вклад в победу над вехой. В процессе работы Берг, как бы промежду прочим, поинтересовался у баруна, каким образом Вейна собирается одолеть Межемира. На ответ особо не рассчитывал, но барун неожиданно пустился в путанные объяснения. Сгубить бога может лишь другой бог. А праматерь и первотень так вообще бессмертны. То бишь на самом деле разница между истинным бессмертием и очень долгой жизнью имеется. Леший занес топор над поваленным деревом и одним ударом отрубил толстый сук. Погибшие деревья было решено пустить на дрова, вот и рубили их прямо на месте, чтобы таскать в село было легче. Так вот, из этого следует, что Вейна Межемира убить не может. Да что же это такое? Прервался барун, закинув топор на плечо, и одарил строгим взглядом лисавок, которые кокетливо хихикали неподалеку, попутно сгребая граблями в кучу водоросли, рыбьи и лягушачьи трупики. Ишь раскудахтались. А ну как сейчас получите у меня по задам своим тощим, ежели не угомонитесь. Очевидно, Берга лесные девы больше не боялись и были не прочь повеселиться с ним, о чем не таясь заявляли, демонстрируя во всей красе стройные, гибкие тела, едва прикрытые одежкой из травы и листьев. Но единца совсем не привлекали остроухие бледные девицы с зелеными волосами, в которые были вплетены веточки и цветы, увешанные кучей бус и браслетов из мелких камешков, сушеных ягод, птичьих перьев и даже пучков звериной шерсти. Лисавок отсутствие взаимного интереса со стороны Берга ничуть не смущало, а лишь разодоривало, правда, ровно до того момента, пока на них не рыкнул барун. Гнев хозяина лесных угодий, междукняжья, разом охладил пыл зеленоволосых соблазнительниц и вызвал одобрительные кивки со стороны молодых лишаков. А Берг даже позволил себе улыбнуться, подумав, дожили. Нечисть гонителю глазки строит. Абсурд. Однако вместо лесных дев перед внутренним взором вдруг мелькнуло лицо Вейны. И отчего-то ее присутствие рядом с собой Берг абсурдным отнюдь не считал. Вейна. Она. Она была другой и смотрела на него совсем иначе, казалась уязвимой и неприступной одновременно. Бессмыслица какая-то, проворчал Единец, отирая тыльной стороной ладони пот со лба. Ну отчего же бессмыслица? Удивился барун, приняв фразу Берга на свой счет. Проматерь ведь родоначальница всего сущего, коль она того, помрет в смысле, то получается, что всему миру конец настанет. А значит, не может она помереть. Берг, отвлекшись на мысли о Вейне, едва не упустил нить разговора с Лешем, но ловко исправился. «Да я не о бессмертии Безокой, а о словах Вейны. Я слышал, как она сказала, что собирается именно убить Межемира. А тебя послушать, так выходит, что это невозможно. Вейна собирается скорее поспособствовать его смерти. Как у вас там в Надмирном Граде, по ученому говорят, создать для этого все необходимые условия?» Вот, барон умолк и принялся дальше рубить дерево, видимо, считая, что объяснил все предельно доходчиво. Берг закатил глаза и тяжело вздохнул. Похоже, в этом селе абсолютно у всех была манера подолгу ходить вокруг да около, прежде чем перейти к сути повествования, либо искусно избегать нормальных объяснений. Топор гонителя тоже вонзился в дерево. Следующую четверть часа Берг рубил несчастные стволы и сучья с таким остервенением, будто именно они были повинны в том, что он оказался перед мучительным выбором, в котором, как ни крути, не было правильного варианта. Так погрузился в себя, что про баруна уже и думать забыл, но тот заговорил сам. Вейнушка стала оборотнем насильно, отчего связь с Межемиром, как у других оборотней, у ней не образовалась. Но у тебя эта связь имеется и очень крепкая. Сейчас подавляет ее волшба Вейны, дух тихого леса и чары искренки, под которой таится вход в Навь. Однако стоит чарам, оберегающим это место, окончательно пасть, и ты снова ощутишь единение со своим создателем. Берг перестал колоть дрова и, упершись обухом в пень, сложил руки на топорище. Подстегнул он Лешего к дальнейшему рассказу. Дык, барун тоже перестал рубить и почесал затылок. Можно йонта использовать как основу для поискового заклинания. А там уж дело за малым, останется только переместиться прямиком к Межемиру. Но Вейна ведь не одна собирается идти к отцу зрящему. Наконец-то в голове Берга начала складываться четкая картинка происходящего. А выражение лица баруна вдруг резко изменилось с добродушного на непроницаемое. Леший пожал плечами, неопределенно хмыкнув, и вернулся к работе. До полуночи оставалось не более получаса. Берг к этому времени успел помочь не только с расчисткой берега, но и еще раз наведаться в церковь к гробу Лутара, а после наскоро омыться в бане, переодеться и поужинать. С баруном они и словом больше не перекинулись. Зато в избе Вейны Берг наткнулся на Яшика. Лишачонок в человечьем обличье хлопотал по дому, готовил, таскал воду в баню, кормил скотину. С Бергом он почти не разговаривал, но за помощь с Вехой от души поблагодарил, выразил соболезнования по поводу смерти Лутара и даже признал, что и от противных церковных псов бывает толк. Именно Яшик подсказал, где искать Вейну. Берг облачился в форму гонителя, штаны из черной кожи и темно-серую тунику с разрезами на бедрах. Надел на шею подвеску гонителя, кожаный пояс, приторочил к нему меч и кинжал и отправился навстречу с ведьмой. За день село преобразилось. Удалось убрать почти все обломки. Под ногами зеленела молоденькая травка. Вонь, принесенная Вехой, окончательно рассеялась. Несмотря на поздний час, то тут, то там на крылечках уцелевших домов сидели группки людей и нелюдей. Кто просто болтал, кто тихонько напевал себе под нос, а кто-то любовался звездным небом, прижавшись друг к другу. Мирно посапывали псы у плетней, шныряли в кустах вездесущие кошки, кое-где в хлевах копошилась уцелевшая скотина, изредка подавали голоса ночные птицы. Пахло теплой летней ночью, свежей зеленью, древесной стружкой, немного дымом и нагретой за день землей. Берг вышел из села, прошел сажени 50 и увидел Вейну. Она стояла у кромки озера. Волосы ее были распущены и сияли серебром. Присмотревшись внимательнее, Берг заметил, что тончайшие, почти прозрачные нити тянутся от луны и звезд к телу ведьмы, а по ним, словно кровь по венам, бежит холодный голубоватый свет. Локти Вейны были прижаты к телу, ладони обращены к небу. Она смотрела на озеро и тихо читала заклинание. Вода вторила ее голосу и с таким же мягким журчанием, с каким лилась речь ведьмы, наполняла искренку. В шагах в 10 от Вейны стоял мужчина в накинутой на плечи простыне. Высокий, тучный, он следил за действиями ведьмы, не моргая. Приблизившись, Берг ощутил стойкий запах тины и рыбы, исходящий от мужчины. Сообразил, что перед ним чистовод. Водяной перекинулся человеком, но глаза все так же походили на рыбье, а коротенькие усишки забавно топорщились под носом картошкой. Длинные волосы, цвет которых во тьме было толком не разобрать, патлами спускались до самой земли. Чистовод заметил приближение Берга, повернулся. Улыбнулся, обнажив мелкие острые, отнюдь нечеловеческие зубы, и приложил указательный палец к губам с тихим тэше шаша. Гонитель остановился подле Водяного. Вместе они ждали, когда Вейна дочитает заклинание. А над поверхностью озера, тем временем, вовсю резвились водяницы, полупрозрачные водные духи прекрасных обнаженных дев с белыми волосами. «Хорошо, что их не зашибло», — прошептал чистовод, склонившись к уху Берга и обдав его рыбным дыханием. «Прикипел я к ним, как к деткам родным. Шебутные, но с ними все как-то веселей живется. Да и за порядком в озере всегда присмотрят, коль мне отлучиться куда надобно. А настоящей семьи у тебя нет?» Своему вопросу Берг и сам подивился, на кой ему знать, имеется ли у Водяного супруга. Отчего же нет? Есть, конечно. Свезло, что она с младшенькими к батюшке с матушкой своим укатила погостить на недельку-другую. Они в речке Быстрянки живут. Знаешь такую? Берг покачал головой. Ты сказал с младшенькими. Стало быть, много детей у тебя. Сколько? Чистовод уставился на Берга в недоумении. Да как же я тебе всех мальков ентих сосчитаю? У жонки моей спрашивать надо. Ну, Водяной задумчиво пригладил большим и указательным пальцем усы. Десятков пять их, не меньше. Старшие уж давно по своим водоемам разбрелись. Настала очередь Берга выпучивать глаза в изумлении, но тут Вейна замолчала. Водяной и гонитель мигом прервали разговор и возрились на озеро, оно снова было полно. Ух, наконец-то! Чистовод тотчас скинул с себя простыню, оставшись в чем мать родила. Спасибо тебе, жабушка моя распрекрасная. Шоп мы без тебя делали, икриночка моя ненаглядная. Икриночка усмехнулась и отвела взгляд от пузатого Водяного в перевалку, спешащего к озеру. Было бы за что, Вейна перекинула волосы на одно плечо и принялась заплетать косу. Это без твоей защиты деревню Б целиком сожрало. Все мы молодцы. Ну, бывайте, позже свидимся. Радостно воскликнул чистовод, с поразительной для его комплекции легкостью подпрыгнул на добрых две сажени и с громким плеском и тучей брызг нырнул в искренку. Следом за ним исчезли водяницы. Повисла тишина, нарушаемая только стрекотом насекомых. Берг дождался, пока Вейна заплетет косу, и подошел ближе. Если соглашусь, то лишу душу Лутара возможности воссоединиться с душами родных, не стал он ходить вокруг да около. У всего есть цена, Вейна не выглядела удивленной. Ты знала, что я так отвечу? Ведьма сделала рукой неопределенный жест, который мог быть истолкован двояко. Когда небесные пряхи доли и недоли ткут человеческие судьбы, они всегда берут две нити. Одна нить — судьба неизменная. Вторая — переменчивая. Неизменное будущее можно узреть, для этого достаточно обратиться к вещунье. Переменчивая же настолько непостоянно, что попытки его прочесть — пустая трата времени. Однако, Вейна повернулась спиной к озеру и заглянула Бергу в глаза, из всего есть исключение. Судьбы тех, кому дано вмешиваться в ход бытия, ткутся исключительно из переменчивых нитей. О решениях таких людей можно лишь догадываться, но если перед этим немного изучить их повадки, то вероятность угадать высока. Очи ведьмы мерцали желтым, словно два маленьких солнца, в то время как от бледной кожи и волос будто бы тянуло прохладой. Вейна пахла цветущим лугом, родниковой водой и хвоей. Ее спокойствие настораживало. Она не могла не заметить, что Берг явился при оружии и в форме. Она не могла не сообразить, зачем он так поступил. «Ты права насчет цены», — отозвался единец после недолгой паузы. За мир в Междукняжье праматерь и ее сыны заплатили свободой. Но пленив их, Межемир подарил нам 547 лет процветания и стабильности. Возведено множество новых городов, проложены версты дорог, развивается судоходство, налажена торговля с соседними царствами и королевствами. Растет уровень грамотности населения, доступности медицины и благосостояния простолюдинов. Если избавиться от вех, то можно жить так еще очень и очень долго. принося в жертву ради общего блага ведущих и иных, подытожила Веяна, впрочем, без признаков враждебности. Вящий совет и житница чар хотели наладить сотрудничество. «Это мы, единцы», — Берг ударил себя кулаком в грудь, ослушались и начали чинить расправы. «Если мы публично покаемся, примем наказание за своеволие, то союз вполне еще может быть заключен. Достаточно пленить первотень, так же, как и проматерь, и тогда вехи исчезнут. Если ведущие помогут с этим, вящий совет наверняка прекратит гонение». Единец взял ведьму за плечи. «Зачем тебе уничтожать Межемира? Объединись с ним. Совместными усилиями вы справитесь с первотенью. Народ ничего и не поймет, будет считать вехи проделками какого-нибудь озлобленного колдуна, и вскоре все вернется на круги своя». Веяна опустила взгляд с лица Берга на его подвеску. Кончиками пальцев обвела цепь, опутывающую маленький серебряный меч. Освещенный металл не обжег ее. «Как думаешь, почему первотень спала целых 5 веков после пленения праматери, но сейчас внезапно начала пробуждаться?» Берг развел руками. «Объясни. Праматерь – основа всего». Веяна оставила в покое подвеску гонителя и отступила. «Она была задолго до появления нашего мира и будет существовать вечно. Первотень – всего лишь ее противоположность, она не творец. Первотень нужна, чтобы соблюсти равновесие». Ведьма негромко хлопнула в ладони, и за ее спиной возникло полупрозрачное видение, в котором искренка продолжила наполняться водой. А в итоге вышла из берегов и поглотила сначала стародубки, поле все соседние луга, тихий лес, а затем и город Озерец. Веяна продолжила, взмахом руки, заставив иллюзию исчезнуть. «Сам посуди, если вечно только и делать, что приумножать, то однажды все погрязнет в избытке. Без смерти не познать ценность жизни и рождения, без смены времен года не почувствовать скоротечность времени. Не ощутить радость от покупки нового платья, если старое никогда не износится. И не насладиться вкусом свежей земляники, если будет она расти под окном круглый год, и не нужно будет ждать ее появления, мечтая о лете холодными зимними вечерами. Проматерь может существовать без первотени, но первотень без проматери нет. Если ничего не создано, то и разрушать нечего. Получается, сама первотень пробудиться никак не могла. Значит, есть тот, кто растормошил ее намеренно? Упускаешь главное — гонитель. Озарение снизошло на Берга, что гром среди ясного неба. Проматерь просыпается. А того все бодрее первотень. Выходит, чары, которыми сковано безокое, рушатся? Выходит так, тихо отозвалась Веяна, не сводя глаз с Берга. Единец чувствовал, что еще не все озвучено, не вся правда обнажена. Догадки молниеносно сменяли одну за другой, и вот, наконец, ему удалось ухватиться за самую правдоподобную. «Ты?» — Берг упер руки в бока и запрокинул голову, глухо, как-то обреченно рассмеявшись, и продолжил, преисполнившись уверенности в истинности своих домыслов. «Ты всему виной и те, кто тебя создал. В тебе крупица силы праматери. Ты ее лазейка, шанс сбежать из клетки. Если бы моя мать не выкрала магию праматери, ничего бы этого не было, ни вех, ни бессмысленных разрушений, ни людей, чьи жизни оборвались до срока». Молчание Веяны не оставило сомнений. «Межемир же знает, кто ты на самом деле». Ведьма помотала головой. «Полагаю, что нет. Иначе не осторожничал бы так, а поспешил пленить. То есть, не станет тебя, и первотень опять заснет, вехи исчезнут?» Рука Берга легла на рукоять меча. «И не потребуется никакого перемирия? Подумай еще раз, Берг из рода Умрановых». Веяна, в свою очередь, потянула за ленту, которой совсем недавно подвязала косу. Серая копна рассыпалась по плечам, заискрилась серебром, предостерегая Берга от опрометчивых шагов. «Моя смерть не изменит того, что Дремское и Овражное княжество устали жить под гнетом Вящего Совета и платить сторожному монастырю дань. Они осознали, что куда проще мирно существовать с ведущими и иными, чем заниматься бессмысленным кровопролитием. Допустим, праматерь освободится». Берг убрал ладонь с рукояти меча в последней попытке договориться мирно. «Что, по-твоему, ждет тех, кто был на стороне Межемира? Какая участь уготована гонителям и их семьям? А над Мирному Граду? служителем церкви Безокой, десятилетиями проповедующим ложь? У всего есть цена. Ты согласился с этим, повторила Веина, уже в который раз, и отбросила ленту. Неожиданный порыв ветра подхватил ее, закружил в воздухе, а после белая ткань плавно опустилась на поверхность озера. Цена твоего мира, жизни таких, как я. Цена моего мира, избавление от тебе подобных. Сдайся. Берг смотрел, как белая лента медленно скользит по воде, казалось, что вместе с этим невесомым клочком ткани уплывает последняя надежда на благополучный исход их разговора. Я отведу тебя к Межемиру и, клянусь, сделаю все, чтобы Стародубки и Озерец оставили в покое. Прости, гонитель. Ты мне очень нравишься, правда. Знаю, что и я тебе люба. Но миру, которым ты дорожишь, должен настать конец. Невинных пора освободить, виновных — наказать. Лента начала тонуть. Берг лихорадочно соображал, как еще можно повлиять на Веину. Видит праматерь, сражаться он и правда не хотел. Пожалуй, остался всего один вариант. Берг шагнул к ведьме, не дав ей опомниться, заключил в объятия и поцеловал. Это был поцелуй, пропитанный болью и сожалением, но самый жгучий и опьяняющий в жизни гонителя. Поцелуй, который так не хотелось прерывать. Берг завел руку под волосы Веины, сжал их у корней, второй рукой плотнее притянул ее к себе за талию. Она не противилась, обняла гонителя за шею. В этом слиянии губ не было ни стыда, ни робости, только понимание, что этот поцелуй — единственный отпущенный им судьбой момент близости. Никто не отступит, никто не откажется от своей правды, но на несколько ударов сердца они могут позволить себе забыться. Веина была невероятной, манящей, желанной. Все в ней волновало кровь Берга, запах, дыхание, шелк волос и шаловливый язычок, сплетающийся с его языком, упругая грудь, касающаяся его груди через одежду. Впервые он чувствовал по-настоящему, со всей доступной ему полнотой. Впервые кто-то настолько быстро и глубоко проник в душу Берга, растормошил и оживил то, что, казалось, давно отмерло. Ведьма дрожала в руках гонителя, но явно не от страха, да он и сам ощущал предательскую слабость в коленях и неудержимое желание пойти дальше, пересечь черту, сделать эту женщину своей во всех смыслах, завладеть каждой пядью ее тела и души. И пропади оно все пропадом, боги эти с их распрями, вехи, князья и вящий совет. Однако помимо вспыхнувшей нежданно влюбленности, было в Берге и еще кое-что. Преданность братству гонителей и вящему совету, впитанная с потом и кровью подчинения кодексу, приверженность клятвам и чувство ответственности за жизни людей. Берг с трудом заставил себя разорвать поцелуй, прижался лбом ко лбу Веины. «Ни тебе, ни мне вовсе не нужно взваливать это на плечи. Они боги, мы всего-навсего люди. Просто доверься мне. Отдай отцу зрящему то, что было украдено, и пусть он сам разбирается со всем остальным. Станешь обычной, и у нас с тобой будет будущее». «Прости», — произнесла Веина почти беззвучно, но он услышал. «И ты прости». Берг стер большим пальцем одинокую слезинку, скатившуюся по ее щеке, и снова поцеловал. На этот раз иначе, медленнее, глубже, как мужчина, который прощается со своей возлюбленной навсегда. Это был идеальный момент для него — выхватить кинжал и пронзить ее сердце. Идеальный момент для нее — опутать его связывающими чарами и погрузить в колдовской сон. Идеальный момент, чтобы наплевать на все, взяться за руки и сбежать вдвоем. Но они просто разомкнули объятия и отошли друг от друга. Их теперь разделяло несколько саженей. Берг медленно вытащил из ножен меч. Веина провела ладонью по волосам, и в ее руке тоже возник клинок, зачарованный лунным светом. Удар сердца, второй, третий. Со стороны села сгрудилась толпа местных во главе с Баруном и Ефимом. К боку Верховного Лешего жался Яшек, за его плечом стояла Жнева. Из озера показалась голова Водяного, снова появились в воздухе водяницы. Вдалеке протяжно взвыла волчья стая. Но в миг, когда Берг с Веиной готовы были сорваться с места и сойтись в бою не на жизнь, а на смерть, вода в озере вдруг забурлила. Выругался опешивший и ничего не понимающий чистовод, бросились в рассыпную водяницы. А у берега надулся огромный водный пузырь, который вскоре лопнул, явив миру парня лет 25. Он оставался абсолютно сухим и буквально стоял на поверхности озера босыми ступнями. Черные волосы длиной до колен, тяжелым плащом, укрывали его спину и плечи. Глаза горели красными раскаленными углями. Одетый в тон волосам во все черное, парень держал в руке белую ленту веены. Встретившись взглядом с ведьмой, он широко улыбнулся, сверкнув острыми белоснежными клыками, и протянул. «Ну, здравствуй, избавление мое долгожданное!» Тотчас из воды стали выныривать ожившие мертвецы, и не было им числа.